Глава 11. Час спустя он уже был в Петербурге, а в 10 часу звонил к Рогожину. Он вошел с парадного входа, и ему долго не отворяли. Наконец отворилась дверь из квартиры старушки Рогожиной, и показалась старенькая благообразная служанка. — Парфена Семеновича дома нет, — возвестила она из двери. — Вам кого? — Парфена Семеновича. — Их дома нет. Служанка осматривала князя с диким любопытством. — По крайней мере, скажите, ночевал ли он дома и один ли воротился вчера? Служанка продолжала смотреть, но не отвечала. — Не было ли с ним вчера здесь, в вечеру, Настасьи Филипповны? — А позвольте спросить. Вы кто таков сами изволите быть? Князь Лев Николаевич Мышкин. Мы очень хорошо знакомы. Их нету дома-с. Служанка потупила глаза. Анастасии Филипповны? Ничего я этого не знаю-с. Постойте, постойте. Когда же воротиться? И этого не знаем-с. Двери затворились. Князь решил зайти через час. Заглянув во двор, он повстречал дворника. — Парфен Семенович дома? — Дома-с. — Как же мне сейчас сказали, что нет дома? — У него сказали? — Нет, служанка, от матушки ихней. А к Парфену Семеновичу я звонил, никто не отпер. — Может, и вышел, — решил дворник. — Ведь не сказывается. А иной раз и ключ с собой унесет. По 3 дня комнаты запертые стоят. — Вчера ты, наверное, знаешь, что дома был? — Был. Иной раз с парадного хода зайдет и не увидишь. — А Настасьи Филипповны с ним вчера не было ли? — Этого не знаем-с. Жаловать-то нечасто изволит. Кажись бы, знамо было, кабы пожаловала. Князь вышел и некоторое время ходил в раздумье по тротуару. Окна комнат, занимаемых Рогожиным, были все заперты. Окна половины, занятые его матерью, почти все были отперты. День был ясный, жаркий. Князь перешел через улицу на противоположный тротуар и остановился взглянуть еще раз на окна. Не только они были заперты, но почти везде были опущены белые сторы. Он стоял с минуту, и странно. Вдруг ему показалось, что край одной сторы приподнялся, и мелькнуло лицо Рогожина. Мелькнуло и исчезло в то же мгновение. Он подождал еще, и уже решил было идти и звонить опять, но раздумал и отложил на час. А кто знает, может, оно только померещилось. Главное, он спешил теперь в Измайловский полк, на бывшую недавно квартиру Настасьи Филипповны. Ему известно было, что она, переехав по его просьбе 3 недели назад из Павловска, поселилась в Измайловском полку у одной бывшей своей доброй знакомой, вдовы-учительши, семейной и почтенной дамы, которая отдавала от себя хорошую меблированную квартиру, чем почти и жила. Вероятнее всего, что Настасья Филипповна, переселяясь опять в Павловск, оставила квартиру за собой. По крайней мере, весьма вероятно, что она ночевала в этой квартире, куда, конечно, доставил ее вчера Рогожин. Князь взял извозчика. Дорога ему пришло в голову, что отсюда и следовало бы начать, потому что невероятно, чтобы она приехала прямо ночью к Рогожину. Тут припомнились ему и слова дворника, что Настасья Филипповна нечасто изволила жаловать. Если и без того нечасто, то с какой стати теперь останавливаться у Рогожина? Ободряя себя этими утешениями, князь приехал, наконец, в Измайловский полк ни жив, ни мертв. К совершенному поражению его у учительши не только не слыхали ни вчера, ни сегодня о Настасье Филипповне, но на него самого выбежали смотреть, как на чудо. Все многочисленное семейство учительши, все девочки и погодки, начиная с 15 до 7 лет, высыпало вслед за матерью и окружило его, разинув на него рты.

почему-то дрожать. Рогожин хоть и реже, но не переставал оглядываться. Князь не выдержал и поманил его рукой. Тот тотчас же перешел к нему через улицу. — Настасья Филипповна, разве у тебя? — У меня. — А давеча это ты в окно на меня из-за гардины смотрел? — Я. — Как же ты? Но князь не знал, что спросить дальше и чем окончить вопрос. К тому же сердце его так стучало, что и говорить трудно было. Рогожин тоже молчал и смотрел на него по-прежнему, то есть как бы в задумчивости. — Ну, я пойду, — сказал он вдруг, приготовляясь опять переходить. — А ты себе иди. Пусть мы на улице розно будем. Так нам лучше. По розным сторонам. Увидишь. Когда, наконец, они повернули с двух разных тротуаров в Гороховую и стали подходить к дому Рогожина, у князя стали опять подсекаться ноги, так что почти трудно было уж и идти. Было уже около 10 часов вечера. Окна на половине старушки стояли, как и давеча, отпертые, у Рогожина запертые, и в сумерках как бы еще заметнее становились на них белые спущенные сторы. Князь подошел к дому с противоположного тротуара. Рогожин же с своего тротуара ступил на крыльцо и махал ему рукой. Князь перешел к нему на крыльцо. — Про меня и дворник не знает теперь, что я домой воротился. Я сказал давеча, что в Павловск еду, и у матушки тоже сказал. Прошептал он с хитрую и почти довольную улыбкой. — Мы войдем, и не услышит никто. В руках его уже был ключ. Поднимаясь по лестнице, он обернулся и погрозил князю, чтобы тот шел тише, тихо отпер дверь в свои комнаты, впустил князя, осторожно прошел за ним, запер дверь за собой и положил ключ в карман. — Пойдем, — произнес он шепотом. Он еще с тротуара на Литейной заговорил шепотом. Несмотря на все свое наружное спокойствие, он был в какой-то глубокой внутренней тревоге. Когда вошли в залу, пред самым кабинетом он подошел к окну и таинственно поманил к себе князя. — Вот ты как давеча ко мне зазвонил, я тотчас здесь и догадался, что это ты самый и есть. Подошел к дверям на цыпочках и слышу, что ты с Пафнутьевной разговариваешь, а я уж той, чем свет заказал. Если ты или от тебя кто, али кто бы то ни был, начнет ко мне стукать, так чтобы не сказываться ни под каким видом. Особенно, если ты сам придешь меня спрашивать, и имя твое ей объявил. А потом, как ты вышел, мне пришло в голову, что если он тут теперь стоит и выглядывает, али сторожит чего с улицы. Подошел я к этому самому окну, отвернул гардину-то. Глядь, а ты там стоишь, прямо на меня смотришь. Вот как это дело было. — Где же Настасья Филипповна? — выговорил князь, задыхаясь. — Она здесь, — медленно проговорил Рогожин, как бы капельку выждав ответить. — Где же? Рогожин поднял глаза на князя и пристально посмотрел на него. — Пойдем. Он все говорил шепотом и не торопясь, медленно и по-прежнему как-то странно задумчиво. Даже когда простору рассказывал, то как будто рассказом своим хотел высказать что-то другое, несмотря на всю экспансивность рассказа. Вошли в кабинет. В этой комнате, с тех пор, как был в ней князь, произошла некоторая перемена. Через всю комнату протянута была зеленая штофная шелковая занавеска с двумя входами по обоим концам и отделяла от кабинета альков, в котором устроена была постель Рогожина. Тяжелая занавеска была спущена и входы закрыты, но в комнате было очень темно. Летние белые петербургские ночи начинали темнеть, и если бы не полная луна, то в темных комнатах Рогожина